Матерь Агни-йоги. Смирись перед теми условиями жизни, в которые ставит владыка. Они лучше для восхождения духа. Вместо сетований и жалоб используй те преимущества, которые они дают. Когда с нами, осколки дневного мышления отбрось. Все твое у владыки. Магнетизм плотного мира могуч. Самоуничтожение не вредит, если оно умеряет ярость самости и идет против нарастания элементов личности, но не годится для носителя бессмертной триады. Слова «я сам по себе ничто» относятся к личности, но индивидуальность, за которой стоит отец, унижаема быть не должна. Ее возвышая и утверждая, утверждаете сына в себе, рожденного не от земного, но от космического отца. Когда владыка говорит «сын мой», космическое отцовство свое утверждает. Реально для сознания то, чем себя окружает. Окружение настоящего момента наилучшее для проявления и усвоения тонких энергий, но при условии, если сознание не слишком отдается явлениям обыденности, погружаясь в них и как бы приклеиваясь к каждому. Их хорошо представлять как бы происходящими за кисеей и отделенными ею от непосредственного и прилипчивого контакта с сознанием. Говорю о явлениях внешних, нельзя в них погружаться. Пусть между всем, стремящимся поглотить в свою сферу, встает образ владыки, как защита от магнетизма притяжений земных. Мы тоже жили отдельно вдали от людей, пусть окрепнет защитная броня духа, заградительная сеть. Свойство быть невидимым и молчащим спасительно и плодоносно. Обращение метущихся и беспорядочных оболочек тяжки и пожирают психическую энергию. Иногда одиночество – единственное спасение даже от друзей и особенно почитателей. Опасен такой вампиризм для здоровья. Дадим мощь духа, тогда может быть названа полнострунной. Она, когда накладывается на все энергии сознания, все действия, чувства и мысли. Под контроль ставится все, каждое слово, каждая мысль, каждый поступок, каждое нервное движение тела и каждый рефлекс сознания. Близость мою уявила, чтобы жил ею и помнил, помнил неизгладимо.